Глава 12. «Простите, а где найти минеральную воду?» Окликаю я девушку, облаченную в фирменную футболку супермаркета. «И специи». «Специи там». Она вяло кивает в сторону. «А минералка прямо перед вами». После такого невнятного объяснения мне приходится намотать еще пару кругов по залу, чтобы найти то, что нужно. Раньше я бы возмутилась такой нерадивости персонала, но сейчас, имея опыт работы официанткой, решила отнестись с пониманием. Тяжело всегда быть учтивой, проводя по 12 часов на ногах за мизерную плату. Бросив в корзину пачку макарон, засматриваюсь на бутылку дорогого оливкового масла, прикидывая, могу ли себе ее позволить. Работу я пока не нашла, а Север едва ли продолжит и дальше оплачивать мои нужды. Обернувшись к сотруднице, занятой выкладкой товара на соседней полке, я хочу поинтересоваться, не найдется ли такого масла в меньшем объеме. Но моментально обо всем забываю, когда прямо за ее плечом вижу знакомую худощавую фигуру в черной толстовке. Желудок скручивается узлом, вызывая приступ тошноты. Значимые люди прошлого один за другим стали выходить из подполья, будто бы проверяя на прочность. Каковы шансы, что Родион в прямо противоположном конце города решил зайти в тот же супермаркет, что и я? Мне бы забыть об этом чертовом масле и поскорее уйти, пока он меня не заметил, но я отчего-то не могу пошевелиться, равно как и оторвать от него глаз. В моей памяти Родион остался символом размеренной и беззаботной жизни, ее теплым курортным островком. Все наши бывшие неурядицы кажутся такими нелепыми и смешными на фоне беспросветности моей нынешней жизни. Какой же дурой я была, решив, что Север стоит того, чтобы разрушить трехлетние отношения и отказаться от брака. Родион всего-то любил проводить время с друзьями. Не такой уж и большой грех. Свобода? Да кому она нужна, если не имеешь ни сил, ни времени ей распорядиться? Вся моя жизнь с момента нашего расставания — это гонка за выживание. Извините. Родион тоже собирается что-то спросить у сотрудницы. И также застывает, когда видит меня. На его щеках загорается румянец. В глазах мелькает замешательство, быстро сменяющееся холодностью. «Привет», — сухо произносит он, задержавшись взглядом на моей корзине. «Тоже тут». Потерянно улыбнувшись, я киваю. Мол, да, тоже тут. В груди болезненно тянет. Ясно, что не он обязан смотреть на меня, как раньше, ведь мы давно не вместе, но все же... Лед в глазах когда-то близкого человека сейчас особенно ранит. Наверное, потому что я осталась совершенно одна. «Макар сказал, ты с подносами ходишь». В голосе Родиона нет презрения. В голосе Родиона нет презрения. Только снисхождение и, быть может, талика сочувствия. Мол, ну что, малышка, стоило оно того. Уже нет. Я заставляю себя удерживать его взгляд. Сейчас я временно без работы. Но не переживай, как-нибудь устроюсь. Все-таки полгода суровой реальности сослужили добрую службу. Мне удается не дрогнуть и даже слегка съязвить. «Я и не переживаю», — моментально кривится Родион. «Меня твоя судьба вообще не парит». Покрепче сжав корзину, я позволяю себе улыбнуться. Он так по-детски пытается меня укусить. Да, определенно эти полгода не прошли для меня даром. В чем-то я стала озлобленной и циничной, зато научилась не размениваться на игры и фальшь. Несмотря на то, что мы намеренно расходимся по разным кассам, супермаркет мы покидаем практически друг за другом. Не оборачиваясь, Родион идет к своей машине, на пассажирском сидении которого его ожидает блондинка. Я глубоко дышу. Ну а как иначе? Он красивый, обеспеченный парень. А еще очень теплый и хороший. Его жизнь не обязана была заканчиваться после нашего расставания. Каждый по итогу получает то, что заслужил. Наши взгляды снова встречаются. На этот раз через боковое стекло его Porsche. После чего Родион запускает ладонь в волосы блондинки и, притянув к себе, целует. «Эй, малая!» Дернувшись, я резко оборачиваюсь. Машина Севера стоит в каком-то полуметре от меня. Из-за бешеного стука сердца мне не удалось расслышать хруст автомобильных шин. «Хватит на него таращиться. Давай садись».